Собачья кутерьма 5. В награду за покорение Эвереста Шерпа Тензинг получил двух лхаса Апсу. Традиционно считается, что собаки этой породы отгоняют злых духов. Тензинг так полюбил собак, что занялся их разведением.